по поручению лорда Годалминга, желающего узнать кое-какие подробности относительно того имущества, которое, как ему показалось, недавно продавалось. Эти слова изменили дело. Он ответил любезнее. «Если бы я мог, то охотно оказал бы вам услугу, в особенности лорду Годалмингу. Мы исполняли его поручение и, между прочим, сняли для него несколько комнат, когда он был еще Артуром Холмвудом. Если хотите, оставьте его адрес, я поговорю с представителями фирмы по этому поводу и, во всяком случае, сегодня же напишу лорду. Если будет возможно, я с удовольствием отступлю от наших правил и сообщу необходимые его сиятельству сведения». Мне необходимо было заручиться другом, а не врагом, так что я дал адрес доктору Сьюарда и ушел. Уже стемнело, я порядком устал и проголодался. В Аэробред Кампани я выпил чашку чаю и следующим поездом выехал в Перфлит. Все были дома. Мина выглядела усталой и бледной, но старалась казаться веселой и ласковой. Мне было больно, что приходится все скрывать от нее и тем причинять беспокойство. Слава Богу, завтра это кончится. Я не мог рассказать остальным о своих последних открытиях. Приходилось ждать, пока уйдет Мина. После обеда мы немного музицировали, чтобы отвлечься от окружающего нас ужаса, а потом я проводил Мину в спальню и попросил ее лечь спать. В этот вечер Мина казалась особенно ласковой и сердечной, и ни за что не хотела меня отпускать. Но мне нужно было еще о многом переговорить с друзьями, и я ушел. Слава Богу, наши отношения нисколько не изменились от того, что мы не во все посвящаем друг друга. Вернувшись, я застал всех друзей, собравшимися у камина в кабинете. В поезде я все точно записал в дневник, так что мне пришлось только прочесть им свою запись. Когда я кончил, Ван Хелзинг сказал: «Немало, однако, пришлось вам потрудиться, друг Джонатан. Но зато теперь мы наверняка напали на след пропавших ящиков. Если все они найдутся в том доме, то и делу скоро конец. Но если некоторых из них не окажется, то придется снова отправляться на поиски, пока мы не найдем все ящики, после чего нам останется лишь одно — заставить этого негодяя умереть естественной смертью». Мы сидели молча, как вдруг мистер Моррис спросил: «Скажите, а как мы попадем в этот дом?» «Но попали же мы в первый», — быстро ответил лорд Годалминг. «Артур, это большая разница. Мы взломали дом в Карфаксе, но тогда мы находились под защитой ночи и загороженного стеною парка. На Пикадилли будет гораздо труднее, безразлично, днем или ночью. Я очень сомневаюсь, что нам удастся туда попасть, если этот индюк-агент не достанет нам каких-либо ключей. Может быть, завтра мы получим от него письмо, тогда все разъяснится». Лорд Годалминг нахмурился и мрачно зашагал взад и вперед по комнате. Затем, постепенно замедляя шаги, он остановился и, обращаясь по очереди к каждому из нас, сказал: «Квинси рассуждает совершенно правильно. Взлом помещения — вещь слишком серьезная. Один раз сошло великолепно, но в данном случае это более сложно. Разве только мы найдем ключи от дома у графа?» Так как до утра мы ничего не могли предпринять и приходилось ждать письма Митчелла, мы решили устроить передышку до завтра. Мы довольно долго сидели, курили, обсудили этот вопрос со всех сторон и разошлись. Я воспользовался случаем и записал все в дневник. Теперь мне страшно хочется спать. Пойду и лягу. Дневник доктора Сьюарда. 1 октября. Ренфилд снова меня беспокоит. Его настроения так быстро меняются, что трудно понять его состояние. Не знаю даже, в чем тут причина. Это начинает меня сильно интересовать.